Квартира Шицяна находилась в листе возле вершины дерева. Она была просторной, оборудованной всем необходимым для комфорта. В ней были даже спортзал и небольшой сад с фонтаном. «Временное жилье», — пояснил он, — «от флота. Они заверили, что моей пенсии хватит на квартиру получше». «Теперь у всех такие огромные квартиры?» «Наверное. С такой многоярусной архитектурой пространство используется лучше. Один крупный лист — это как целое здание в нашу эпоху. Но не забудь, что людей после Великой Падии стало меньше. Намного меньше». «Постой, Даши, ты же гражданин флота, космического государства». «Я туда не собираюсь. Я ведь уже на пенсии». В этой квартире глаза Ло Ци наконец смогли отдохнуть. Большинство информационных окошек здесь не работали. Лишь в паре мест на стенах и на полу мерцали разноцветные сполохи. Ши Цян нажал ногой на кнопку панели управления на полу, и одна из стен стала прозрачной, раскрывая перед глазами друзей панораму ночного города. Подземный Пекин предстал ослепительным гигантским лесом новогодних елок, среди которых извивались транспортные потоки. Ло Ци направился к дивану. Тот на ощупь оказался твердым, как камень. «На нем можно сидеть?» — спросил он. После утвердительного жеста Ши Цяна он осторожно присел и почувствовал что-то сродни погружению в мягкую глину. Подушки дивана приняли форму тела и мягко обняли его. Ло Ци вспомнил, как 200 лет назад мечтал, лежа на монолите из железной руды, стоявшем в комнате медитации в здании Генеральной Ассамблеи ООН. Его грезы стали реальностью. «У тебя снотворного не найдется?» — спросил Ло Ци. Теперь в безопасном месте силы оставили его. «Нет, но его можно купить», — Ши Цян нажал другую кнопку на экране. «Вот, рецепта не нужно. Называется «Река снов».» Ло Ци представил себе фантастическую картину передачи материального объекта по компьютерной сети. Но реальность оказалась намного проще. Через несколько минут к наружной стене квартиры подлетел воздушный грузовичок, и тонкий манипулятор просунул заказ сквозь специальное окно. Ло Ци принял коробку от Ши Цяна. Она оказалась стандартной, без информационных экранов. Прилагавшаяся инструкция рекомендовала принять одну таблетку. Ло Ци распечатал упаковку, достал таблетку и потянулся за стаканом с водой, стоявшим на столике. «Погоди-ка», — остановил его Ши Цян. Он взял коробку, осмотрел со всех сторон и, видимо, ничего не поняв, вернул обратно. «Что тут написано? Я заказывал реку снов». Ло Ци прочел длинный перечень химических соединений, напечатанный на английском. «Не узнаю ничего знакомого, но это точно не река снов». Ши Цян включил информационную панель на кофейном столике и принялся искать фармацевта. С помощью Ло Ци он вскоре нашел доктора-консультанта. Тот изучил надпись на упаковке, а затем бросил на Ши Цяна странный взгляд. «А где вы это взяли?» — осторожно осведомился фармацевт. «Купил. Прямо тут». «Это невозможно. Препарат продается исключительно по рецепту. Его назначают только в центрах гибернации». «Какое он имеет отношение к гибернации?» «Это лекарство для погружения в краткосрочный анабиоз от 10 дней до года». «Просто выпив таблетку?» «Нет. Пациент должен лежать в гибернаторе. Аппаратура нужна, чтобы поддерживать кровообращение». «А если выпить таблетку просто так?» «Тогда вы умрете. Но это будет легкая смерть. Поэтому ими часто пользуются самоубийцы». Ши Цян погасил информационное окно и швырнул коробку с таблетками на стол. Он долго смотрел на Ло Ци, а потом процедил. «Черт возьми!» «Черт возьми!» — согласился Ло Ци, откидываясь на диване. И тогда последовала очередная попытка убийства. Как только его голова коснулась спинки, жесткая подушка стала быстро принимать нужную форму. Но на этом дело не закончилось. Голова и шея Лодзи продолжали тонуть. Через мгновение из подушки выросла пара щупалец. Они обвелись вокруг шеи бывшего отвернувшегося и принялись его душить. Он даже крикнуть не успел. Лишь раскрыл рот, выпучил глаза и суматошно задергал руками. Шицян метнулся на кухню за ножом и несколько раз полоснул по щупальцам, а затем руками оторвал их от шеи жертвы. Когда освобожденный Лодзи повалился с дивана на пол, по ярко засветившимся подушкам побежали сообщения об ошибках. «Ой, сколько же раз за сегодня я спас тебе жизнь, парень?» — спросил Шицян, растирая руки. «Это будет шестой», — прохрипел Лодзи. Его стошнило на пол. Он прислонился было к дивану, но тут же резко отстранился, будто ударенный током, не представляя, до чего можно безопасно дотронуться. «Когда я стану таким быстрым и ловким, как ты, и научусь спасаться самостоятельно?» «Наверное, никогда», — ответил Шицян. Появился робот-пылесос и убрал с пола рвоту. «Тогда я труп. В этом безумном мире мне не выжить». «Не все так плохо. По крайней мере, я начал кое-что понимать. Первое покушение провалилось, за ним последовало еще пять. Это не профессионализм, это глупость. Кто-то допустил ошибку, что-то пошло не так. Нам надо немедленно связаться с полицией. Мы не можем дожидаться, пока не разберутся со всеми этими инцидентами». «Что пошло не так? Кто допустил ошибку?» «Даши, прошло 200 лет. Полицейские шаблоны из нашего времени здесь не работают». «Еще как работают, парень. Кое-что в нашем деле не меняется, какая бы эпоха ни стояла на дворе. А кто допустил ошибку? Да откуда мне знать? Даже не уверен, что это кто, а не что». В дверь позвонили. Шицян открыл, за дверью стояли несколько человек. Они носили гражданскую одежду, но Шицян понял, кто они, прежде чем их начальник предъявил удостоверение. «Гляди-к, в обществе сохранились настоящие патрульные. Заходите, господа офицеры».